Кости мотылька. Книга 4. Бесконечная война. Глава 1. Издали заметить врага, означает выяснить то, к чему сам он слеп. Его местоположение в большей схеме. Заметить же издали себя самого, означает жить в вечном страхе. Легенда о золотом легионе. Хотел бы я сказать, что мы устраивали имперцам кровавую баню везде, где только можно, но это были далеко не так. Среди перебежчиков, мясо, которое подходит лишь для смазки клинков, то и дело попадались регулярные войска, опытные ветераны, прошедшие с Десарандисом огонь и воду. И уже среди них попадались маги и сионы. Инсурии – редко. Их тяжелые доспехи хорошо подходили для защиты и уже не так хорошо для атаки. Впрочем, легкие модели встречались, что выливалось в противостояние не на жизнь, а на смерть. «Да сдохни ты уже, сукин сын!» – крикнул я, обрушивая на броню высокого механического урода мощнейшие каменные снаряды. «Давай!» Стальной топор гиганта рассекал часть моих камней прямо на лету, в то время как остальные лишь бессмысленно царапали металл, защищенный многочисленными амулетами, которые, видимо, были расположены изнутри или в каких-то полостях, залитых железом, а может и вовсе вырезаны прямо в броне, то есть кое-какие руны имелись прямо снаружи, а значит наверняка были и внутри. Благо, что хоть антимагического амулета у Инсурия не имелось, зато была защита от жара и молнии. Видел я и руны твердости, а также распределение любого урона по всей поверхности доспеха. Чего уж, я рассмотрел даже тонкую вязь отвода энергии. Похоже, наткнулись на какого-то аристократа, либо владелец Инсурия не поленился потратить на свое усиление целое состояние, подумал я, защищаясь барьером от серии пуль, которые на меня обрушили прикрывающие великана солдаты. Мы воевали на этом направлении уже почти полчаса, чудовищное количество времени, за которое целый полк успел бы сразиться с аналогичным по численности отрядом. Основной затык, конечно же, был в долбанном Инсурии, который едва ли не в одиночку сдерживал всех нас. Он был слишком прочным. Не зря такие делают стражами аристократов. Внезапно в мою голову влетела мысль, что он мог быть одним из гвардейцев Десарандиса. А почему нет? Повезло хотя бы в том, что Инсурий успел расстрелять все боеприпасы, отчего сейчас махал лишь одним здоровенным рунным топором. Но и его легко хватит каждому, осмелившемуся сунуться достаточно близко. «Изин, пригнись!» — крикнула Ская, а потом, едва я последовал этим словам, над моей головой пронесся кувшин, разбившийся о броню Инсурия. В первый миг тот дернулся, а потом с любопытством ткнул пальцем в жидкость и поднес к глазам. «Вино, ты серьезно?» — прогудел он, а в следующий миг броня начала таять, как забытый на солнце кусочек льда. «Смотри, не спейся!» — кинул я в него серию капель, отвлекая от чего бы он там ни задумал. Но Инсурий не обратил на меня внимания. Вместо этого, зарычав, мужчина бросился вперед, прямо в сторону Ской. Его скорость вызвала удивление, похоже, разогнался на максимум, который не демонстрировал раньше. «Ну уж нет», — зло оскалился я, создав под его ногой яму, отчего имперец споткнулся и покатился кубарем. «Дожимайте, ублюдков!» — рявкнул я в сторону остатков нашей группы, которая существенно сократилась, указав им на десяток солдат противника, чтобы точно не было вопросов. Сам бросился к недобитому гвардейцу. Ская, последняя выжившая волшебница, не считая меня, уже поливала его зарядами молний, которые ранее стекали с Инсурия, как вода, но сейчас, благодаря тому, что разбитая алхимическая бурда, не знаю, что там оказалось, но эффект, как говорится, налицо, неплохо проела и продолжала проедать его броню, молнии начали давать тот эффект, которые должны были изначально. Инсурий закричал и задергался. Эх, огоньку бы сейчас, но вместо этого использовал луч, выстрелив тонким потоком магии, слабее, чем взгляд Хариса, но и энергии жрет не так много. Луч пробил остатки брони на плече, выживая под ней человеческую плоть. Крик оборвался, а сам Инсурий перестал подавать признаки жизни. Похоже, достал какие-то жизненно важные органы или боец впал в болевой шок. Твою же мать, да чего же выматывающая процедура. Встряхнул я руками. А если бы таких было хотя бы два? В такие моменты, Изин, я думаю о том, что для их создания пришлось приложить куда больше усилий, довольно ответила Ская. А потом посмотрела мне за спину и нахмурилась. Обернувшись, я застал окончание сражения солдат, которое, увы, не обошлось без жертв. Добивать противника пришлось мне с девушкой, но только было выдохнув, на нас со спины набросилась еще одна группа имперских воинов, порядка двух десятков человек, без перебежчиков, сионов, магов и инсуриев. Похоже, посчитали нас легкой добычей, вымотавшейся и обессиленной. В каком-то роде все так и было, а потому схватка была быстрой и жестокой. Пришлось использовать магию на пределе сил, а остатки фирнадонцев, у которых кончился порох и пули, шли в рукопашную, пачками отдавая свои жизни. Победа далась дорогой ценой и сильным ушибом колена, подлечить которое не было сил. Меня потряхивало, а боль вызывала периодические вспышки перед глазами. Дерьмо. Пока я приходил в себя, Сидрин, рядовой из моего отряда, проявил милосердие и перерезал глотки тем имперцам, которые сильно пострадали от кипятка, но все еще оставались живы, оглашая окрестности звуками умирающих шакалов. Когда их вопли стихли, вокруг воцарилась внезапная тишина. Я устало сидел на обломке северной стены, баюкая конечность. В один момент выдохнув и сосредоточившись, использовал производственную магию и рассек штанину пополам, добираясь до коленной чашечки, которая успела почернеть. Перелома вроде нет, скривился я, ибо плоть и кость под ней взрывались болью даже от касания. Но трещина или сильный ушиб. Ская подошла ближе, хмуро взглянув на травму. Она сосредоточенно закопалась в сумку, но я знал, что все лечебное девушка успела раздать за прошедшее время. Да и запас, ежели еще есть, лучше приберечь. На совсем уж тяжелый случай. Стерев горячий пот со лба, мысленно хмыкнул. Лучше горячий, чем холодный во всех смыслах. Прикрыв глаза, приступил к лечению, проводя очередные порции магии сквозь тело, которое и так ощущало себя не лучшим образом. Проклятие. Еще немного и возникнет ощущение, как при сильной температуре, слабость, помутнение сознания и недомогание. Этого лучше избегать. Проблемой было то, что без ноги я не смогу вообще ничего, а значит, пусть лучше меня будет шатать, чем я вообще не сумею ходить. Исцеление прошло достаточно просто. Это и правда был очень сильный ушиб, вылечить который оказалось проще, чем трещина или, тем паче, перелом. Ха, от последнего, скорее всего, я бы вообще не смог толком сосредоточиться. Разбитая коленная чашечка – это чудовищная боль, которая, вероятнее всего, лишила бы меня сознания. Надо бы сообразить рунную форму, а то ощущается острый недостаток защиты. Так ты и лечить умеешь? Ская скрестила руки на груди, скептично приподняв бровь. Хорошо еще, что дождалась, когда я закончу. Первый вопрос касался формы ворона, которую я засветил в моменте добивания имперцев. Логично, что этим интересовалась лишь она, ведь обычные люди не слишком разбирались в формах колдовства. А вот Ская, исходя из обрывков полученных сведений, я знал, что настоящий Эйзен то ли учился с ней в одно время, то ли работал. В общем, факт давнего знакомства налицо. «Выучил», — ответил я в тот раз, пожав плечами. «Воронов в основном предпочитают имперцы, но это не делает форму плохой. Зато сейчас», — хмыкнул, — «даст мне хорошую маскировку. И лишний повод нашим тебя сбить», — усмехнулась она. «Но то было тогда». «Основы», — неопределенно произнес я, в ответ на вопрос о своих навыках. «Ничего сложного, если разобраться. Профессиональным лекарем это меня не делает, но царапины убрать сумею. Когда ты только успел?» Ская недоумевающе взмахнула руками. «Ты ведь», — и замялась, — «был не особо хорош, да?» — предположил я и криво усмехнулся. «Надо менять тему. Все течет, все меняется. Я, знаешь, тоже не ожидал, что ты так изменишься». «Я?» — удивилась она. «Думал, что еще красивее стать просто нельзя, но ты доказала обратно, слишком прямолинейно и излишне грубо. Однако у меня было не так уж много вариантов». Волшебница фыркнула и отвела взгляд. Поза и выражение лица выдали смущение, хоть и не слишком сильное. «Гляну, что там», — неопределенно заявила Ская и еще более неопределенно махнула рукой куда-то в сторону, после чего поспешно отошла. Не было сил даже проводить ее взглядом, хотя желание и возникло. «Это рефлекс, наверное. Мне иногда кажется, что почти каждый мужчина, встретив симпатичную женщину, не упустит случая заценить ее фигурку со всех ракурсов. Но не сейчас. Сейчас мне хотелось лишь упасть на землю и полежать, хотя бы час, а лучше два». Северные ворота были отбиты, пусть и ценой больших потерь. Именно там погиб капрал, ведущий этот отряд, и как-то внезапно получилось, что я начал командовать людьми, которые стали подчиняться. Может, потому, что я и правда знал, что делать, а может, дело в тоне и уверенности, которую мне ставили еще в поместье Маргримов. Или ключевую роль сыграл опыт и безжалостность, с которой я убивал противников, не знаю, и не особо хочу знать. Факт лишь в том, что отбив ворота, мы столкнулись с группой противников, пробившихся откуда-то с запада. Не было и речи о том, чтобы защищать стену сразу изнутри и снаружи, так что я, возглавив небольшой отряд фирнадонцев, решил отвести нападающих за собой, где, в конечном итоге, мы их и одолели, а потом сразу встретили еще. Ох, прикрыв глаза, я постарался отрешиться от чувства, что у меня по-прежнему есть возможность все переиграть. Какая возможность? Тупица, я сделал свой выбор. Не думаю, что он сыграет ключевую роль, но глядишь, что-то и выгорит. Империи пора поубавить амбиции и думать о чувствах собственных подданных. Хотя бы немного. За отца, брата и Анселму я не переживал, у всех антимагические амулеты, так что жертвами статуи Сентил они не станут. Выходит, вернуться обратно. Это даже хорошо. Вернуться домой и займутся своими делами. Как раз поменьше будут обо мне думать, а то что-то слишком уж прикипели к Версу. Слабость, которой воспользуются наши их политические соперники. Нет уж, если подумать объективно, мне давно следовало разорвать эту связь. Да, это семья, да, мне приятно с ними общаться, но надо смотреть на перспективу. Высшее общество не простит им тот факт, что они слишком уж опекали отверженного. Пятно на скатерти следует прятать, а не демонстрировать всем гостям. Наше общение шло Маргримом во вред, а свою семью я, несмотря ни на что, люблю и ценю. Я хотел бы, чтобы они процветали, а значит, должен был уйти. И иным образом, кроме смерти, думаю, им так и сказали, если вообще хоть что-то сказали, сделать это было затруднительно. В любом случае, они ничего не потеряли, вот сколько жизни мне осталось, даже предположим, что нахождение в таинственном домене Хариса обнулило мой возраст, снова сделав 16-летним, то 2 года, это 2 года. Сдохну, не успев и глазом моргнуть. А значит, родичам будет лучше, если я просто исчезну, погибну в качестве представителя штрафной роты. Может, они погорюют, но зато сохранят свое положение и репутацию. Это пойдет лишь на пользу. Мускулы на руках и плечах налились свинцом, задрожали. Ночной бриз усилился, запахло солью моря Гурин, дым понесло вглубь материка. В городе пылало довольно много пожаров, чтобы разогнать тьму. «Изин, глянь, что это!» — раздался громкий голос Сидрина. Я поднял глаза на солдата, затем проследил за его взглядом. На юго-востоке маячила громадина замка, всего в нескольких кварталах от них. Вся цитадель была охвачена слабым свечением. «Что это за херня?» Ская подошла ближе, обхватив себя руками. «Чародейство какое-то, я бы сказал. Это ритуальная магия», — задумался я. «Какой-то эффект рун или колдовского обряда. Есть микроскопический шанс, что работа богов, но...» — пожал плечами, вызывая у остальных синхронный вздох. «Слишком уж редко они проявляли себя, хотя история и знает подобные случаи. Наверное, какая-то защита. Видит небо, нам бы такая тоже не помешала. Сильно нас измордовали, господин», — подтянулся еще один боец, чья окровавленная рука висела бесполезным и изломанным куском плоти. Он кое-как подвязал ее, но было понятно, что если в ближайшие несколько часов с ним не поработает целитель, то мужик, скорее всего, попросту помрет. «Я уже мало на что сгожусь», а остальные, взглянув на дюжину измотанных, окровавленных фирнадонцев, которые сидели на корточках, стояли на коленях или опирались о стены ближайшего дома, он покачал головой. «С ними тоже все, и у меня сил особых уже нет, надо отдохнуть и в должной мере остыть». С юго-запада начали приближаться звуки боя, но обдумать положение мне не дало поскрипывание доспехов с крыши соседнего склада, с наполовину выбитой дверью, не успели ограбить. Быстро подскочив и обернувшись, я заметил десяток солдат второй армии. «Свои», — облегченно подумал я, — «слишком устал, чтобы начинать еще один бой». Один из новоприбывших присвистнул, оглядывая поле боя, а также искореженного Инсурия. «Здорово вы их, парни», — выкрикнул он. «Командир кто?» Я за него, хмуро посмотрел на мужчину, ожидая, что сейчас начнутся претензии, дескать, не имеет права поганый Верс чем бы то ни было командовать. Но в отличие от любого имперского офицера, солдат на крыше не выразил никакого неодобрения, просто приняв ситуацию как факт. «Надо объединяться», — дополнил он. «Мы отбили северные ворота, имперцы отступили, но у нас выживших немного. Таким темпом гарнизон растащит на куски. Объединившись, мы пройдем по внутренней части Фирнадона, вычищая всех противников, кто еще бродит внутри города. Это вообще-то мы отбили ворота, заворчала Ская, упирая руки в бока, а потом возмущенно на меня посмотрев. Но не мы ведь их удержали, пожал я плечами, и объединяться мы пока не будем. Нужно сделать кое-что другое. Далее я развернулся ко всем выжившим из моего отряда. Взбодритесь, слюнтяи. Имперские перебежчики только и думают о том, как бы пробраться мимо нас, на ходу подъедая трупы, а потом как следует поиграться с вашими дочерями, сестрами и матерями. Не дадим этим тварям подобной радости. Хороший настрой, улыбнулся боец на крыше. На меня же обратились измученные, полные усталости и боли взгляды. Северные ворота отбили, но насколько я помню, с другими не все так хорошо. Пусть империя отступила, на территории Фирнадена все еще слишком много крыс. Похоже, гарнизон не справляется или уже отступил к замку и внутренним укреплениям. Это означает, что либо офицеров выбили или их навыки не стоят собачьего дерьма. Как временный командир, ударил я себя кулаком в грудь, назначаю Седрина своим заместителем, лейтенантом. Остальные, вы теперь сержанты. Нам надо собрать и построить солдат, которые наверняка бегают по округе, словно перепуганные цыплята. Идем, и быстро, а то застоитесь тут. Но моя рука, только и мог пробормотать на это раненый боец. Приведу в порядок, кивнул я ему, и остальных подлатаю. Но чуть позже, потерпи еще немного. Окинув остатки бойцов пристальным взглядом, я расправил плечи, изображая, что во мне еще полно сил, после чего махнул рукой, как бы приказывая, за мной. Следом я трусцой побежал по улице в сторону западных ворот. Почти сразу услышал за спиной топот сапог. Солдаты последовали за мной. Город-крепость Фирнаден. Взгляд со стороны. 2 часа до рассвета. На севере и западе рев битвы начал стихать. Контратаки полковника Трисейна позволили вернуть ворота и стены. Атакующие на тех направлениях потеряли волю к борьбе по крайней мере на эту ночь. Часом раньше из замка, после совета высшего командования 2 объединенных армий, вернулись генерал Эдли и бригадир Лодж. Первый собрал почти 500 новобранцев, которых комендант Тольбус Логвуд держал в резерве, вместе с 2 ротами кавалерии, направившись к центральной площади Фирнадена, где, по слухам, более 1000 имперских регулеров грозили сломить внутренние линии обороны, добравшись до подземных проходов. Ситуация у западных ворот была еще более плачевной. Комендант послал туда 3 гонцов, ни один не вернулся. Западная казарма превратилась в один огромный столб пламени, чьи отсветы плясали на груди камней, которой стали городские ворота. Если враги войдут через них и сумеют с боем прорваться на новую рыночную площадь Фирнадена, половина города может быть безвозвратно потеряна. Логвуд раздраженно расхаживал туда-сюда. В текущей ситуации он, как имеющий наибольший опыт, хоть и наименьший чин, внезапно стал главным. Это случилось не сразу, но с ростом потерь, когда более высокопоставленные командиры могли только, как рыбы, разевать рот. Тогда Тольбус выступал лидером, давая грамотные распоряжения, позволяющие им не только растягивать агонию, но даже отбиваться. Но сейчас у коменданта Фирнадена закончились резервы. Какое-то время казалось даже, что подразделения полковника Трисейна и выданные ему инсурии у западных ворот попросту перестали существовать, и в эту открытую рану хлынет поток вражеских солдат. Затем, необъяснимым образом, воля защитников окрепла. Имперский поток натолкнулся на людскую стену, прибывал, но пока не мог прорваться дальше. Судьба Фирнадена теперь зависела от этих защитников. А Логвуд мог лишь беспомощно наблюдать за тем, в какую сторону качнется чаша весов. Мужчина отпустил Вирта, личного мага-целителя, направив его в храм, лечить раненых, а заодно расспросить, куда подевался Вендил, жрец Триединства, готовый пожертвовать собой перед статуей Сентилы, если станет ясно, что город не удержать. Тольбус ощущал, как от множества мыслей у него начинает болеть голова. Недавно что-то произошло в Фирнадене, пропал не только Вендил, но еще и один из стражников подземного уровня. Наставник Шенни Муллер и вовсе погиб по неизвестной причине, безжизненным кулем упав прямо в своем кабинете. А недавно еще и все здание засветилось, будто объятое бесцветным огнем. Причина, вероятнее всего, была в активации старых рун, которыми Фирнаден был исписан еще со времен бытия обычной крепостью. Древние строители заложили сюда очень и очень многое, но большая часть знаний была утеряна, а потому теперь даже он, комендант города, не имел понимания, что и как здесь происходит. И спросить ни у кого, протянул мужчина, кто бы ни активировал непонятный ритуал, но умудрился уйти от чужого внимания, оставшись неизвестным, отчего мысли невольно склонялись к тому, что ничего хорошего это свечение им не принесет. Логвуд хотел посоветоваться с Лоджем, но бригадир был занят организацией тыловых служб, так что возможности пока не представилось. Аналогично по своим местам разбежались генерал Идли и Сайкс. Услышав шаги на лестнице, комендант обернулся. Это оказался один из отправленных им ранее гонцов, чье лицо представляло собой сплошной ожог, але, покрытая волдырями кожа на челюсти и скуле бугрилась под поцарапанным козырьком шлема. Глаз с той стороны выглядел морщинистым и темным, как изюм. Гонец выбрался на площадку, у него за спиной Тольбус заметил Вирта, своего целителя. «Ты ведь должен быть в храме», — удивленно произнес комендант. «А откуда, сэр, вы думаете, он сюда пришел?» — улыбнулся маг. «Из храма. Я даже подлечить его не успел». Так он стремился доложить новости. «Сами видите, и глаз, и ожог. Тогда погоди», — оборвал его Логвуд. «Докладывай, гонец. Прошу прощения», — прохрипел мужчина, — «что так долго?» Глаза коменданта расширились. «Ты пристыдил меня, солдат. Я направил тебя к западным воротам чуть более часа назад. Имперцы пробились к складским зонам, комендант. Там прятались слуги, вместе с семьями из тех, кто еще не под землей. Первыми были перебежчики». «Прошу прощения, сэр, я никогда не предполагал, что голод может превратить людей в таких животных. Все, кого они нашли, оказались мертвые, и это просто ужасно. Что еще?» – поторопил его Тольбус. «Гильдийская башня была окружена, защитники оказались в осаде. Такова была ситуация на момент моего прибытия, сэр. Наши солдаты рассеяны, дрались кто где, многие были окружены, нас убивали всюду, куда я мог попасть?» Он помолчал, судорожно вздохнул и продолжил. «Так было на момент моего появления. Когда я уже готов был вернуться к вам с указанными вестями, я получил другой приказ». «Ты получил что?» Наполовину удивился, наполовину возмутился комендант, мысленно начавший прикидывать, кто из его коллег, высших офицеров, оказался столь нагл, что решил вставить ему палки в колеса в столь ответственный момент. «Прошу прощения, сэр, другого слова не могу подобрать», — пожал он плечами. «Появился какой-то юнец-маг с десятком израненных солдат, остатки какого-то недобитого взвода. И этот волшебник принял на себя командование, всеми, включая меня. Комендант Логвуд, я возражал. Уже понятно, что этот парень был весьма убедителен. Продолжай свой доклад, гонец», — свои мысли Тольбус решил попридержать. «Волшебник приказал своим солдатам выбить ворота торговых дворов, где запрятались интенданты, немногие стражи, обслуга с семьями, жрецы, много людей, если задуматься. Он потребовал, чтобы жители вышли и сражались за свои жизни и жизни своих детей, которые прятались там же, либо остались в Сауде и Элсмосе. И он убедил их», — удивился Логвуд. «Сэр, он держал в руках то, что осталось от ребенка со складских зон. Враги, сэр, перебежчики, кто-то уже начал есть этого ребенка». Вирт встал позади гонца и положил руки ему на плечи, начав работать с травмами и ожогами прямо на ходу. «Он их убедил», — подытожил Тольбус. Гонец кивнул. «Волшебник, он», — запнулся мужчина, затем он взял то, что осталось от туники ребенка, и сделал из нее знамя при помощи производственной магии. «Я это видел своими глазами, сэр. Тогда я перестал возражать, извините». «Я тебя понимаю. Что было дальше?» — скрестил комендант руки на груди. «В оружии недостатка не было. Все, кто находился в торговых дворах, вооружились. Почти 300 человек, как мужчин, так и женщин. Колдун разослал своих подчиненных, и они начали возвращаться. С ними выжившие солдаты гарнизона Фирнадена и немного бойцов второй армии. В их рядах находились даже другие волшебники и сионы. Имелось несколько сержантов, но никого выше званием. Имперцы выбивали наших офицеров особенно рьяно. Оспорить власть мага не могли», — перебил его Логвуд. «И он собрал неплохие силы. Что потом?» «Мы отправились освобождать гильдейскую башню, сэр. Под этим ужасным знаменем мы учинили бойню». В его голосе звучал одновременно страх и воодушевление. «В каком состоянии башня?» — поинтересовался комендант. «Разрушена, сэр, увы. Из ее защитников в живых осталось лишь 20 человек. Они все теперь с тем магом. Я вернулся к исполнению своих обязанностей и получил разрешение отправиться с докладом к вам», — смущенно закончил гонец. «Очень мило со стороны этого волшебника», — хмыкнул Тольбус. «Какова была диспозиция его ополчения на тот момент?» «Они собирались совершить вылазку за развалины западных ворот, сэр, Тихим голосом едва ли не прошептал гонец. «Что?» – пораженно выкрикнул Логвуд. «Там очень удачно подошла пехотная рота имперцев, помочь додавить сопротивление гильдейской башни, но все осаждающие ее враги уже были мертвы, так что, когда мы прикончили этих, маг решил использовать фактор внезапности. Приоритет шел на помощь второй армии, которую оттеснили от Фернадона конницей. Пресвятой Аримандиус, да кто он, этот человек?» — осенил комендант себя святым знаком Бога-хранителя из Триединства. «Имени его я не знаю, сэр. Он мастерски использовал стихию воды, обращая ее в кипяток, а еще стихию земли, создавая взрывные камни. А энергии, казалось, у него столько, словно сам Кахран помогал», — воодушевленно закончил гонец. Тольбус долго смотрел на мужчину и видел, как боль уходит под ладонями Вирта, который не прекращал лечение. Видел, как волдыри сжались, опухоль пропала, новая кожа сошлась над сгоревшим глазом, а потом начал оживать и сам глаз. Комендант Фернадон развернулся так резко, что зазвенела рунная броня, и посмотрел на запад. Багровые отсветы горящей казармы почти ничего не освещали. За ними царила тьма. Логвуд перевел взгляд на центральную площадь. Насколько можно разглядеть, оборона нигде не прорвана. Генерал Эдли взял все в свои руки и справился, как и ожидал Тольбус. «Меньше часа до рассвета», — пробормотал Вирт, отряхивающий руки и морщащийся от энергетических затрат. «Комендант, город держится». Логвуд кивнул, а потом снова услышал шаги на лестнице. Все трое обернулись навстречу новому вестнику. «Комендант, доклад от третьей, с вылазки на редут восточной стражи», — бодро начал он. «Выживших бойцов забрали, сэр. Видели движение на юго-востоке. Командующий кавалерией Кауланд послал разведчика, перебежчики пришли в движение». Тольбус поморщился. Это было для него ожидаемо, но неприятно. «Они придут с рассветом», — прикинул он. 1300, может быть больше, если империя успела согнать еще людей. Значит, пришло время окончательно перейти в режим боев внутри стен. Передайте приказ всем командирам, переводим людей под землю, в туннели. Обслугу подальше, воинов поближе. На входах поставить усиленные отряды, и чтобы в каждой входила хотя бы пара колдунов и оставшихся инсуриев с антимагическими амулетами. На поверхности оставить наблюдателей, пусть перемещаются по крышам. Ну и, конечно, спустить Сионов с поводка, может, сумеют смертельно удивить кого-то из противников. Вот только имперские Сионы на голову превосходят наших, — мелькнула у коменданта злая мысль. Возможно, стоит подготовиться к применению статуи Сентилы, — спросил второй гонец, и Логвуд обжег его подозрительным взглядом. Слухи ходят, сэр, — вытянулся тот. Всему свое время, гонец, — отрезал он. А сейчас не смею вас задерживать. И кстати, — уже им в спину произнес Тольбус, — не забудьте предупредить того волшебника. Во мне царило спокойствие, которого не было последние недели-месяцы. Наверное, с момента, как меня бросили в штрафную роту из-за связи с Силаной. Знали ли эти ублюдки, к чему подобное приведет? Очевидно, нет. Иначе убили бы. Мысленно хмыкнул и потоком воды окружил верткого Сиона, которого весьма долго заманивал на эту позицию. Теперь слева от него земляной холм от окопа, справа — каменные колья, которые я создал мгновением ранее и от которых он увернулся, сблизившись со мной. Но попытка превратить меня в кровоточащий кусок мяса провалилась. Самые настоящие песчинки, совершенно не созданные магией, встали перед ним стеной, а потом полетели все на силой, заставившей его отступить на единственное свободное место, направо, туда, куда мне и нужно было. Потому что уже несколько минут как я разместил там ловушку, обнаружив полость в земле, маленький бонус от постоянно увеличивающегося контроля над этой стихией, наполнил ее водой. «Готов», — негромко произнес я, а следом вокруг Сиона сжался поток магической воды, состоящий из чистого кипятка. Даже антимагический амулет не блокирует вторичные эффекты стихии: дым, пар, жару, холод и прочее. Бешено крича, мужчина вслепую вырвался из раскаленного потока пары кипящей, бурлящей воды, представляя собой полутруп, красного, как вареный рак, цвета, с на глазах облезающей кожей и слепого, как новорожденный котенок. В него тут же ударили штыком в навершие ружья, за которые Сион схватился двумя руками, сползая, словно наконец-то нашел покой. Оглянувшись, я сформировал каменный булыжник, бросив в еще одного, уже обычного представителя противника. Каменюка раскроила солдату шлем, а за ним и череп. Кровь и мозги брызнули на землю. Имперец повалился на бок, судорожно дергая руками и ногами. В дюжине шагов за моей спиной, среди яростных рядов людей, которых я сумел собрать в единую массу, стояло детское знамя, изодранная, ярко-желтая туника, покрытая теперь красными пятнами, которые, впрочем, быстро выцвели до пурпура. Отряд имперцев был уничтожен. Я убил последнего. Сплюнув в песок, зажал руну артефакта щита, формируя вокруг себя барьер. Это моя новая жизнь. Нельзя оставаться на виду и не иметь защиты. Постоянно должна быть либо своя, либо артефактная. Цепочку с артефактом я снял с офицера империи, заметив, как тот его использовал. Полезная вещь, ему не помогла, но мне поможет, а там и свои сделаю. Ская, глянул я на девушку, которая устало развалилась на земле, живая, но предельно вымотанная. Изин, откуда у тебя столько сил? Проныла она. Ты ведь слабаком был, а теперь и форма, и лечение, и стихии. Что сказать, я мысленно фыркнул. Интересно, как магичка отреагирует, если я поведаю истину. Просто в порядке интереса, ибо я никогда так не сделаю. Но все же, что будет? Обвинит меня в тайной работе на империю, скажет, что я тронулся из-за массовой бойни, что мне промыли мозги, когда направляли на спецзадание в виде шпиона крысы. А может, сходу атакует? Не, последнее вряд ли. Хотя вот еще вариант, посчитает глупой шуткой. Мы находились в 200 метрах от развалин западных ворот Фирнадена, на широкой дороге, по которой ранее чуть ли не ежедневно проходили телеги купцов, путешественников, крестьян и всех остальных. Тут и домики раньше стояли. Даже сейчас видны остатки таверны и конюшни, от которых ныне остался лишь фундамент. Остальное разобрали на бревна и доски, да унесли. И я даже не знаю, были это имперцы или мои новые соратники. Невольно поднял руку, коснувшись чужого лица. Изин, дурацкое имя. Меня вот вообще не тянет на него откликаться, но похоже придется. Во всяком случае, какое-то время. Главное, хе-хе, не забыть. Чуть дальше, в полукилометре от нас, имперцы спешно отгоняли артиллерию, часть которой мы успели уничтожить столь внезапной для них атакой. Но лезть туда в данный момент нецелесообразно. Мягко говоря, ощетинившиеся инсурии и засевшие вдоль окопов представители регулярной армии императора, направившие на нас ряды ружей, не дадут соврать, абсолютно нецелесообразно. Если же сместить взгляд немного южнее, то можно заметить частокол далекого имперского лагеря, привычно бурлящего, словно котел. Даже отсюда мне видны десятки, если не сотни, вестовых, которые носились туда-сюда, как в жопу ужаленные. В небе летало несколько птиц, оборотни-разведчики. Границы частокола патрулировали многочисленные отряды, каждый из 10 вооруженных ружьями бойцов, во главе с сержантом и обязательным сионом с артефактом определения подозрительной живности, которая могла бы залезть внутрь и устроить диверсию. Хах, хорошо, что меня не решили снова направить туда. Посмели бы только, фыркнул я. Чего? Не поняла Ская, которая все еще пыталась отдышаться. Говорю, пару трюков новых выучил, вот и все, улыбнулся я, а потом сделал шаг вперед и аккуратно обхватил ее за плечи, поднимая вверх. Нечего на холодной земле сидеть, задницу простудишь. А ты, гляжу, переживаешь за мою задницу, усмехнулась она. Она довольно хорошая и сочная, за такую можно и попереживать, серьезно кивнул я, а потом положил ладонь на тему обсуждения, мимолетно сжал, но следом изобразил, что отряхиваю с нее грязь и пыль. Ее потеря точно расстроит меня. Ская скептично приподняла бровь, после чего открыла было рот для едкого ответа, но потом ее взгляд упал на двигающиеся в отдалении точки. Девушка тут же передумала, стала серьезнее и огляделась. «Нормально», — тоже добавил я в голос серьезности, — «сейчас точно не полезут». «Откуда ты знаешь?» — нервно спросила она. «Мы вымотанные. Я знаю правила имперской армии», — глухо ответил ей. «Меня учили этому, когда направляли на задание в их лагерь». Волшебница удивленно вытаращилась, но механически кивнула. Посмотрев на далекий имперский лагерь, я увидел, как внутри него начинают строиться люди. Регулярные части становились в колонну, защищенную по краям неповоротливыми тяжелыми инсуриями, а вперед выступила кавалерия. За их спинами собрались сионы и маги. Многочисленные перебежчики отирались где-то дальше. Их массы редко соединялись с основным костяком сил империи. Причин было две. Первая. Их презирали и не хотели иметь ничего общего. Вторая. Их боялись, считая, что одинокого солдата эти оскотинившиеся отбросы с вечно голодными глазами могли просто растерзать и сожрать заживо. Людская волна, которая прет вперед уже не столько из-за страха за жизнь, сколько из возможности пограбить и хоть что-то съесть. Десарандес создал удивительно практичный инструмент. Интересно, он знал, что делает или получилось случайно, но все-таки получилось. И теперь перебежчики, один из самых больших пугал империи, которые, к тому же, весьма для них удобны. Ноль затрат, ноль обучения, лишь редкие расходники в форме артефактов бомб. Даже оружие им не дают, требуя, чтобы обеспечивали сами себя. Что они устроят, если доберутся до Сауды? А ведь император, в отместку за сопротивление, точно спустит их с поводка, оцепив войсками лишь самые богатые районы, купеческий, знати и дворцовый. Ну и гильдийский, скорее всего. Хаем, я, конечно, никогда не был в Сауде, но более чем уверен, что там есть все эти места. Мотнув головой, прогнал лишние мысли и сосредоточился. Из-за активного движения, над лагерем империи начал подниматься занавес пыли, подсвеченный золотыми лучами восходящего солнца. «Изин, скажи», — замялась Ская, а потом взяла меня за руку. «У нас есть шанс победить?» «Нет», — мысленно ответил я. «Даже если используем статую Сентилы, императору будет достаточно своих элитных частей. Пример Инсурия-гвардейца, которого мы с трудом забили за полчаса, наглядный тому показатель. Вся надежда лишь на то, что, получив столь огромные потери, Десарандес решит не жертвовать самыми ценными частями армии, случайные жертвы среди них все равно будут, а предпочтет отступить, как на острове Толфуэлса. В таком случае мы выиграем несколько лет, за которые вольные города должны успеть выбить гарнизоны имперцев из Мабаса, Кейсдара и Монхарба. Потом же, либо объединение в королевство Нанф, либо поиск союзников. А лучше и то, и другое. Лишь сплотившись, мы сумеем противостоять новому вторжению. Но будет ли в этом толк? Будет. Десарандес не всемогущ. Он не предугадал действия Ралтора Браннусворда, архонта Мабаса, из-за чего понес приличные потери. Он не знает о статуе Сентилы, скорее всего, отчего потери могут стать еще больше. Нам нужно лишь переиграть его в тактике и стратегии, о, да, а потом спровоцировать внутренние проблемы, как сейчас. Это заставит империю рухнуть, сосредоточившись на собственной территории, Малой Гаодии. Туда, пожалуй, вторгаться будет глупо. Сопротивление окажется неимоверным. Но если запереть их там, то все выйдет не так уж и плохо, верно? Лишившись колоний, могучая сверхдержава станет обычным королевством. Конечно, есть, тем не менее, ответил я, слегка сжав в своих руках ее пальцы. Иначе я бы так не старался. Девушка усмехнулась, не отрывая взгляда от моего лица. Я знал, чем это закончится. Очевидно, знала и она. Рядом со мной на одно колено упал Сидрин, пытаясь успокоить дыхание. Пришло время отступить, сэр, едва справляясь с собой, произнес он. Нахмурившись, я развернулся, чтобы осмотреть свое войско. 50-60 человек еще стоят на ногах. Сколько их у меня было в начале ночи, еще несколько часов назад? Примерно столько же. Как же так, Харис? Похоже, состав успел смениться на несколько раз, а я и не заметил. Где наши сержанты? Припомнил я тот десяток, который был на момент моего спасения из лап империи. Именно эти люди сумели собрать основную массу. Ну и я потом, когда направился в торговые ряды, вытаскивать спрятавшихся трусов. Вон там, Сидрин указал рукой, большинство из них. Хотите их вызвать, сэр? Нет. Да, я хочу увидеть их лица. Не могу вспомнить их лиц. Прикажи им собрать взводы, скрипя извилинами, выдал я. Сэр, если кавалерия, отступившая от второй армии, пойдет на нас, начал мужчина, но я перебил его. Не пойдет. Они займутся прикрытием, припомнил я действия империи. Прикрытием, удивился Сидрин и посмотрел на артиллерию, которая продолжала сворачиваться. Чьим прикрытием? Перебежчиков, хмыкнул я. Сейчас настал их черед. Регулеры будут ожидать, пока Орда в должной мере поиграет с нами, выматывая еще больше. Но так как этот сброд слишком легко убивать, их нужно хотя бы минимально прикрыть, с чем и будет справляться имперская кавалерия. Заодно проконтролируют, чтобы перебежчики шли ровно туда, куда и надо командованию врага. «Манос, защити», – прошептал Сидрин. «Не волнуйся», – размял я спину. «Как я и говорил, умирают они легко. Но нам нужен отдых», – возразил один из немногих, прошедших со мной все эти сутки, солдат. «Нас на куски порезали, сэр. Мне пока рано», – он слабо улыбнулся, – «идти в последний бой. В Сауде осталась семья. «Так какого хера ты тогда приперся в Фирнаден?» – злобно рыкнул я. «Ладно, забудь», и тут же сдал назад. «Нечего спускать агрессию на своих же людей. Давай посмотрим, кто у нас остался. Только вначале обыщите трупы, нужны артефакты. Если будет хорошая экипировка, тоже забирайте, а то выглядите как оборванцы, а нужно, чтобы смотрелись солдатами». «Сэр», – Седрин укоризненно посмотрел на меня. «Потом отступаем, понятно?» – прищурился я. «А теперь пошевеливайся, пока не произошло какое-то дерьмо». Мужчина кивнул и быстро направился к выжившим. «Держись, Изин», – Ская положила свою тонкую ладонь мне на плечо. «На тебя внезапно взвалилось тяжелое бремя, но ты справишься. Я знаю это». «Ничего ты не знаешь», – вздохнул я, но потом натянул улыбку. «В чем-то она права. У меня есть план, а значит, еще не все потеряно. Еще не все». Вскоре я повел измотанный отряд обратно в Фирнаден. На развалинах западных ворот наблюдалось какое-то движение. Больше всего в толпе было простых бойцов гарнизона, хотя присутствовали и другие, маги, каменщики и группы чернорабочих. Бешеная активность угасла, все повернули головы, разговоры стихли. Подобное заставило меня нахмуриться. Излишнее внимание далеко не всегда бывает по нраву. «Призраки мы, что ли, чтоб так пялиться?» Лишь спустя несколько секунд я осознал, что все взгляды были прикованы к детскому знамени. Навстречу вышел мужчина, чья форма отображала звание капрала. «С возвращением», — сказал он и сурово кивнул. Его лицо покрывало корка пыли, из-под шлема сбегали ручейки пота. «Мы организовали небольшой лагерь возле гильдейской башни. Там можно будет привести себя и снаряжение в порядок. Лучше бы в помещении...» Едва уловимо поморщился я. Различные лагеря и палатки успели до смерти надоесть. «Это временная мера», будто оправдываясь, пояснил капрал. Чуть дальше, ближе к замку, на пересечении сожженной западной казармы и кузнечной улицы, несколько групп разместились в трактире «Толстый барсук». «Звучит лучше», коротко ответил я. «Комендант Логвуд, нет, мы все хотели бы узнать ваше имя», сдали и смущение. Надеждой легкого страха проговорил мужчина. «Однако, я уже прошел дальше, хоть и услышал за спиной негромкие слова Скай. Это Изин, маг-диверсант из последнего набора, который...» Она говорила что-то еще, но расстояние увеличивалось, из-за чего звук стал заглушаться и затихать. «Лагерь или трактир, Седрин, что думаешь?» — поинтересовался я. «В зависимости от того, где нам смогут оказать помощь», — задумчиво проговорил он. «Где разместимся?» «Там и окажут», — бросил я ему через плечо. «Значит, идем в трактир. Толстый барсук звучит как что-то, где должна быть еда. А я бы сейчас и перебежчика сожрал. Это не повод для шуток, сэр», — возмутился боец. «Ладно», — пожал я плечами. «Кстати, ты помнишь, что являешься лейтенантом?» «Я», — вылупился он на меня. «А да вы говорили». Заметив парочку расслабленно стоящих магов, которые что-то обсуждали, я резко остановился и развернулся. Вначале к ним, а потом к людям, которые занимались ремонтом стены, бастиона, куртин, ворот и всего, что тут было. «Вы тут, похоже, решили отстраиваться. Поспешите лучше. Перебежчики требуют завтрак, и завтрак – это мы», – обвел их суровым взглядом. «Эн, не извольте беспокоиться, сэр», – бросился ко мне капрал. «С учетом помощи волшебников, мы справимся в ближайший час». «Ну-ну», – хмыкнул я, но махнул рукой. Пока Седрин за моей спиной с раздраженным шипением выпустил воздух из легких. В следующий миг мастеровые и колдуны уже вновь принялись за работу. По дороге к трактиру все-таки остановились в лагере, он ближе. Пожалел я своих ребят, пожалел. И так еле-еле ноги волочили, а как увидели своих, так чуть ли не попадали на месте. Сплюнул, выругался, почесал затылок и остался. Тем более что там, ближе к замку, видимо на центральной площади, до сих пор раздавались звуки битвы и периодические оружейные выстрелы. Тут же разузнал о положении Фирнадена. Положение, конечно, создавалось ощущение, что мы на финальной стадии, когда врагу нужно как следует собраться и окончательно нас вынести, но я знал, что это не так, во всяком случае в данный момент. У защитников еще есть люди и даже около половины второй армии, за пределами города. Нужна разведка, оглядел я ребят, которые синхронно вздохнули и постарались изобразить из себя максимально мертвых. «Я не понял», — нахмурился в ответ. «Кто-то решил, что попал в сказку. А может, солдат начали учить не войне, а дегустации алкогольных напитков двух человек мне, живо». Почти сразу поднялось семеро, а потом мгновенно уставились друг на друга. «Так, ты и ты, ткнул я пальцем, выбирая самых, на мой взгляд, боевитых и сохранивших запас сил. Действуйте по крышам, осмотрите не только площадь, но и все вокруг. Если найдете какого офицера, будет вообще удача, узнайте ситуацию по городу, может что-то еще расскажут. Кивнув, парочка бросилась забираться на крышу ближайшего дома, пока я поглядел на остальных бойцов. «Сильно не увлекайтесь», — произнес я, начав обходить лагерь. «Отдых — это не сон и жратва, отдых — это еще и подготовка к следующему бою. Подшейте одежду или попросите колдуна, если такой найдется внутри и владеет производственной магией. Только не меня, иначе я сгорю ко всем херам», — слабо улыбнулся. «Не забудьте пополнить запасы пороха и пуль, наточите штыки и мечи, да так, чтобы можно было бриться. Даже нам», — раздался женский голос. Оглянувшись, я увидел четырех женщин, сидящих друг рядом с другом. На них было надето не слишком подходящая по размеру амуниция, а руки решительно, хоть и неумело, сжимали ружья. «Даже в лагере оружие не отпустили», — мелькнула у меня мысль. «Очевидно, что это шок. Без разницы, моя улыбка стала шире. Бабам бриться надо не меньше, чем мужикам, а может даже и больше». Эти слова вызвали смешки, отчего напряжение самую капельку уменьшилось. Не успел я обойти довольно обширный уличный лагерь и пообщаться с его главой, как заслышал топот копыт. По инерции взгляд сразу обратился к едва уловимой пленке барьера, которую я периодически включал и отключал. Со стороны это могло бы показаться игрой мальчишки, но по факту я вырубал ее лишь тогда, когда взаимодействовал с людьми. Через несколько секунд из-за поворота выскочил всадник, наш. Резко натянув поводья, он спешился и задержался, чтобы поправить кожаные перчатки, прежде чем подойти ближе. «Вы, Изин, маг-стихийник из Сауды?» — спросил он, сняв с головы капюшон. Я невольно покосился на небо, но солнце еще не начало печь, да и светило не особо ярко. «Зачем тогда капюшон? Сузить себе обзор — опасная прихоть в это время». Вопрос мужчины заставил едва уловимо сжать зубы. «Маг-стихийник — это чуть ли не клеймо дегенерата. Впрочем, реальный Изин, судя по всему, таким и был. Особо смешно получится, если я встречу кого-то, кто знал его получше, нежели Ская. Слишком уж мало памяти я сумел взять у этого придурка. Немного стихийник, немного артефактор, немного лекарь», — решившись, поведал я, легализуя часть знаний. «Война — такая вещь, когда на положительные качества смотрит сугубо с позитивом. Зато после ее окончания, надеюсь успешного для меня, смогу попытать счастье в более интересной для себя работе». Комендант Логвуд передает слова своего восхищения, сэр. Голос у него был глубоким и твердым. «Перебежчики собираются. Я знаю», — прервал его, но потом кивнул, побуждая говорить дальше. «Комендант полагает, что основной удар они нанесут с востока, поскольку именно там генерал Веррак Истовальд выстроил свой авангард, знакомое имя. Я даже помню его по тому совету, где присутствовал вместе с Силаной. Ха-ха, тогда я до невозможности близко подобрался к верхушке империи, чтобы через несколько дней упасть на самое дно. Теперь я точно так же высоко нахожусь здесь, среди ее врагов. Самое смешное, я все еще могу вернуться, в теории». Едва не улыбнувшись этим мыслям, я ощутил, как дрогнули мои губы. Если гонец внимателен, то он непременно это заметил. «А что по артиллерии?» — уточнил я. «Пока что нет сведений, сэр», — вытянулся он. «Предполагаем, что обстрел будет с нескольких направлений, как и всегда». «Как и всегда», — повторил я, ощущая, как же хочется куда-то упасть и перевести дух. Внезапно, но ожидаемо. «Ладно, что хочет комендант?» Посланник некоторое время молчал, затем продолжил. «Сэр, сейчас наши войска, включая весь обслуживающий персонал, прячутся в тоннеле под городом». Пальцы гонца неосознанно теребили край кожаной перчатки. «Места там обширные», — с сомнением кивнул я. «А что по их протяженности и припасам? Там собрано достаточно, чтобы остатки...» Мужчина огляделся, а потом подался вперед, понижая голос. «Ориентировочный подсчет показал, что у нас еще порядка 14 тысяч солдат, не считая вторую армию, сэр». «Угу», — задумался я, — 14 тысяч, а у империи лишь регулярных частей, более 200 тысяч. Значительно более, но конкретику не скажу. А еще перебежчики, которых, наверное, будет даже больше, не выдержав абсурда, откровенно хохотнул. «И что же, как долго хватит запасов?» «Две недели, возможно, три», — пожал он плечами. «Тоннели глубокие и длинные. Во многих случаях были обнаружены старые захоронения, там теперь склады. Забытых курганов оказалось больше, чем кто-либо ожидал. Входы хорошо замаскированы, их удобно защищать. 2 недели, без толку. Ладно, с обслугой понятно, хотя как по мне, покрутил я рукой, в нашей ситуации им надо выдать по ружью, да обучить стрелять. А если не хватит пороха, то хотя бы колоть копьем. Глядишь, этого будет достаточно, чтобы прикончить пару перебежчиков. Но что насчет солдат? Все будут прятаться. Глаза вестника подернулись дымкой. Будем нападать из подземных нор, устраивать засады, ловушки и драться. Где с крыш, где на земле. Улица за улицей, дом за домом, комната за комнатой, сэр. Комендант Логвуд интересуется, какую часть города вы предпочтете оборонять. И нужно ли вам что-нибудь? Порох, пули, бинты, пища. Ружей бы не помешало, согласился я. Еще еды и разведенного водой вина. Какую часть Фирнадена мы заберем? Я оглядел остатки своего отряда. Скорее уж, какое здание? Есть несколько домов рядом с храмом. Был там один, на миг прикрыл я глаза, пытаясь вспомнить, с фундаментом из черного камня. Мы начнем у северных ворот, потом отступим туда. Отлично, улыбнулся он. Припасы доставит в указанное здание, сэр. Впервые за долгое время я летел столь высоко в небе. И причина была... Большинство людей успешно скрылось под землей, так что воздушное пространство снова за магами. Главное, следить, чтобы другие не подкрались со спины, ибо последствия могут быть максимально неприятны. Однако, я успешно справлялся с этой задачей, а также нарезал круги в виде ворона, осматривая территорию сверху вниз. Фирнаден еще кое-где горел, выбрасывая к солнцу толстые колонны дыма. Я видел осаду с такой точки зрения, за которую отдали бы жизнь генералы-немаги. Смотрел, кружил, ждал. Перебежчики обвились вокруг города толстым, бурлящим кольцом, отогнав вторую армию. Навскидку, 1/3 миллиона, может даже больше. Такого количества людей за раз я никогда прежде не видел. Похоже, под ноль было захвачено населением Абасаи. Скорее всего, притащили еще части с оставшихся регионов. Но почему? Мы ведь и так успешно побеждали. Поймав себя на мысли, что по инерции подумал мы, нетерпеливо каркнул. Уже не важно. Видимо, Десарандес посчитал, что такая тактика стоит потраченных жизней. А может, как и я в свое время, пришел к выводу, что уничтожение населения захваченных земель позволит избежать бунтов, ведь территория уйдет в управление послушным и лояльным имперским жителям, когда те, само собой, будут сюда перевезены. Впрочем, еще был шанс, что выжившие остатки вернутся и продолжат свою прежнюю жизнь. Да. Так и вижу этот чудесный момент возвращения мирной жизни. Тем временем кольцо перебежчиков начало сжиматься. Странная, бесцветная удавка, людская петля вокруг немощных, разбитых стен Фирнадена и горстки его защитников. Штурм было не остановить. Перебежчиков гнала вперед не отвага, но нечто куда более смертоносное, нечто неодолимое. Голод. Эта армия, если ее так можно было назвать, не могла позволить себе сдаться. В отступлении ее ждала лишь мучительная смерть, и сейчас эта масса пожрет Фирнаден. Похоже, император Десарандес показал обратную сторону своего правления, а ведь когда-то он вызывал во мне сугубо светлые и полностью положительные чувства. Что изменилось? Я или он? Глядя на подобную опасность, я не мог поверить, что это можно остановить. Нет, такую массу не одолеть. Даже сотня магов исчерпала бы свои силы раньше, чем рассеяла бы этот ковер. Надежда на артефакт, непроверенный мною артефакт, о котором я знал лишь со слухов и информации, полученной от третьих лиц. Мои мысли рассеяла зловещая вспышка чародейства на востоке. Потоки знакомой магии сплетались над маленькой частью орды перебежчиков. Потоки сверкающих молний. Ская все-таки вылезла. Просил же в должной мере отдохнуть и не вступать в противостояние. Несносная девчонка. Потоки молний десятками губили вопящих крестьян, обращая их в обугленные куски мяса. Словно бы в ответ, начали стрелять пушки империи, обстреливая крепость с 4 сторон. С 4, но не всех. Боятся, значит, второй армии. И правильно, у них было еще порядка 20 тысяч человек, чего легко хватило бы на истребление как минимум половины перебежчиков, если забыть о имперских регулярах. Но вот... Прямо на моих глазах произошло сразу несколько событий. Вторая армия пошла на сближение с крестьянами, заходя с запада, но тут от массы оборванных людей отделились отряды профессионалов, организуя сдерживающий заслон. И среди них были маги, создавшие настоящий огненный поток, который заклубился, останавливая поток кавалеристов. Если на ком-то из всадников еще были амулеты антимаги, их лошади не могли похвастаться тем же, так что массово падали, бешено крича и легаясь. Одновременно с этим, от северных ворот последовал контрудар, десяток инсуриев Фирнадана защищал чуть большее количество солдат, которые начали кидать гранаты и расстреливать орущих от ужаса перебежчиков. Среди защитников нашелся какой-то волшебник, начавший атаку ветром, что резал нападавших на части. Беда у него, однако, была та же, что и у всех остальных, слишком большое число противников, которых гнали как на убой. Хотя почему как, вскоре в маленькую группку защитников, топча своих же людей, врезалось несколько всадников, чьих лошадей явно контролировали друиды, иначе я сильно сомневаюсь, что умные животные пошли бы в такую самоубийственную атаку. Кавалеристами были умелые сионы, точно не низшие армейские, уж больно хорошо выступили, не боясь ни магии, ни пуль, значит и артефакты качественные. Похоже, император начал использовать аристократов. Хорошо, наверное, раз дело дошло до них, то выходит, что Фирнадан оказался крепким орешком, и он еще не раскушен. Я начал плавное снижение, продолжая осмотр. Очевидно, что нужно было мчаться на помощь к своим. Не думаю, что они смогут долго оборонять наскоро восстановленные ворота и немногочисленные баррикады. Ха-ха, я о себе слишком высокого мнения, что я, по сути, могу, сверх того, что показывают защитники на данный момент, могу выстрелить взглядом Хариса, испепелив пару сотен прибежчиков за раз, могу создать шторм из кипятка или огромную яму перед воротами, но это все максимум задержит противника, никак не отбросит к своим позициям, а штурм, очевидно, будет долгим и с разных сторон. Вторая армия, конечно, поможет, но, мотнув пернатой головой, я ускорился. Время, вот что поможет. И пусть я слишком мало отдохнул, я не могу позволить себе больше. Бой, пора в бой. На моих глазах перебежчики подхватывали мертвые тела своих соратников, жадно разрывая их на части, чтобы хоть как-то насытиться. Они даже дрались за эти куски. Порядок наводили надсмотрщики, в виде которых выступали сионы. Эти люди и являлись основным сдерживающим и направляющим инструментов контроля. Что если как-то отделить одних от других? Может ли какая-то часть перебежчиков встать на нашу сторону? В теории, но сможем ли мы доверять людям, чья психика, за время плена, явно претерпела существенные изменения? К нужной точке, за несколько строений до стен, спускался по спирали. Уже у земли замедлил полет, молотя крыльями воздух. Потом на кратчайший миг завис и вернул человеческий облик. Первые несколько секунд ощущал свое тело тяжеловесным и неуклюжим, однако это быстро прошло, так что сходу бросился к воротам, раздавать распоряжения и вносить свой вклад в будущую победу. Уже по дороге, даже если бы я ничего не знал о происходящем снаружи, стало бы ясно, что ситуация предельно накалена. Крики и вопли были столь громкими, что закладывало уши. Повсюду летали пушечные ядра, уничтожая и без того предельно потрепанную каменную кладку. Осколки взмывали немыслимыми изгибами, жаля случайных защитников, словно осы. Периодически в воздухе мелькала магия, призывая чудовищные силы, на время отгоняющие полчища крестьян, которые аж залезали на плечи друг другу, да потом подтягивались на отвесной стене, выискивая щели, чтобы всунуть туда свои грязные пальцы с обломанными ногтями. Где-то мелькали лестницы, где-то раздавались взрывы гранат и артефактных мин. Вот, прямо на моих глазах, за наши ворота спешно забежала маленькая группа, ранее совершившая контратаку, с криками «Прикрою!». Снаружи остался один инсурий, вытащивший огромный топор, которым начал рубить всех ближайших перебежчиков, ровно до момента, как мощный удар имперского высшего сиона проломил его броню на груди. Тело инсурия врезалось в уже успевшие закрыться ворота, кровавыми брызгами испачкав лица солдат, которые помогали их задвигать. Бросившись к лестницам, я в мгновение ока оказался на стенах, громкими криками собирая своих людей. Сразу за этим обрушил, как и хотел, на врага настоящий шторм чистого кипятка, вызывая ор сорванных глоток и отвратительную вонь вареного человеческого мяса. В меня полетели каменные глыбы, но Ская вовремя прикрыла барьером, за что я благодарно кивнул девушке, выискивая имперских магов. «Пригнись!» Силой затолкала она меня за зубцы, в то время как над головой пролетело аж 4 магических луча. «Суки!» Быстро же сориентировались. Оглушительный взрыв сотряс ворота. Я ощутил, как в ушах противно запищало. Щепками и обломками створок наскоро восстановленных ворот разорвало трех бойцов, стоящих поблизости. Тут же на прорывающихся перебежчиков вылили несколько ведер раскаленной смолы, а потом один из наших волшебников создал земляную стену. Жаль только, что хилое укрепление почти сразу оказалось проломлено вбежавшим сионом. Я сразу отправил в него осколок настоящего камня, но ублюдок не стоял на месте и уже нырнул куда-то вперед, врезавшись в группу солдат, попытавшихся применить штыки. Безуспешно. Сион, выхватив короткий меч, всего за пару секунд нарубил их на куски кровоточащего, темно-красного мяса. На удержание имперского аристократа бросилось трое инсуриев, а в ворота, тем временем, пусть и скользя на кипящей вылитой смоле, хлынула толпа обезумевших от голода крестьян. Неудержимый поток и бешеное давление мгновенно смело всех находящихся поблизости защитников. Ская ударила потоком молнии, а я наколдовал воды, причем не чистой, которая не проводила электричество, а самую что ни на есть обычную, отчего атаки волшебницы резко приобрели массовый характер, пачками изничтожая врага. Но этого было мало. Противник ворвался в город. «Снова отступаем», – заревел я, стараясь делать сразу несколько дел одновременно. Я менял ландшафт под ногами неистовой орды, создавая ямы, сразу с каменными кольями внутри, а потом сразу же стены. Пусть невысокие и тонкие, но то для элиты, а вот перебежчикам или простым регулярам империи этого на какое-то время хватит. Я видел, как руки Скай дрожат, а когда схватил ее ладонь, то чуть не закричал, столь горячей она была. Как вообще еще в сознании находится? «Дура, береги себя!» — крикнул я ей. «Если сожжешь руки, то лечение будет долгим и трудным. Лучше передохни, хотя бы с полчаса. Это приказ». «Какой приказ, Изин?» Глаза Скай стали размером с блюдца. «Нас сейчас сожрут». Создаваемые мною баррикады едва удерживали людские полчища. Тех, кто упал, спокойно топтали остальные, отчего ямы приносили весьма короткую задержку, но даже так я умудрился вывести несколько десятков фирнадонцев, как чисто своих, так и иных защитников города, рванувших следом за нами. «Маги!» — услышал я крик и, обернувшись, заметил нескольких всадников. «Наших! Давайте сюда, быстро!» Крепко сжав протянутую грубую ладонь, я подтянулся на круп коня неизвестного кавалериста. Ская поступила аналогично с его соседом. «Держитесь и прикрывайте людей, за дорогу теперь отвечаем мы», — пояснил мне раскрасневшийся мужик, на что я лишь кивнул, а потом оглянулся, направив на приближающийся обезумевший поток сотни маленьких капель, летевших на запредельной скорости. Это создало целую просеку среди перебежчиков. Туда же ударила молния, отчего я едва не стер зубы, так сильно ими заскрипел. Я же приказал не колдовать. Почему девки такие дуры, что Силана, что это? У меня что, судьба на таких? Пешие солдаты бежали вперед что есть сил, всадники прикрывали их со спины, однако никто не ждал, что спустя пару сотен метров нас обойдут с фланга, прямо на перекрестке.